Принял меня хорошо. Никаких условий не ставил. Сказал, что у него тоже была подобная ситуация в самом начале 50-х годов, когда против него затеяли дело, которое могло кончиться тюрьмой. Но он предпринял энергичные меры, и через сутки в тюрьму попали те, кто строил козни против него. Показал мне рукопись своего романа о генерале Власове. «В час дня, ваше превосходительство». Сказал, что не знает, напечатают или нет. Я сказал, вас напечатают. И тут же понял, что в моих устах это выглядит двусмысленно. Но он ничего плохого в моей фразе не услышал, а я на самом деле ничего плохого в виду не имел. Не забыв о своей воспитательной миссии, моим поведением особенно меня не попрекал. Но заметил, что международная обстановка очень сложна. Американские империалисты наглеют. Холодная война грозит перейти в горячую. И я не уверен, — сказал он, — что моей дочке Груне в будущем году не придется идти на фронт. Как выяснилось впоследствии, опасения Аркадия Николаевича оказались напрасными. Груня на фронт не пошла, а занялась литературой, и сейчас под именем Дарьи Донцовой является одной из самых читаемых российских писателей. Когда мы говорили, дверь приоткрылась, и в комнату заглянул Марк Галай. Поскольку мы были в приятельских отношениях, я очень смутился, почувствовав себя ужасным конформистом. Испугался, что Галай осудит меня за общение с обвинителем Синявского, за беспринципность, еще и другим расскажет, какой я плохой. Но оказалось, что в моем сидении в кабинете Васильева Марк Лазаревич ничего зазорного не увидел. Он легко вошел в кабинет, быстро пожал руки мне и Васильеву и, пробормотав, что он ищет кого-то третьего, вышел. Галай мне потом рассказывал, как он в каких-то обстоятельствах защищал меня от кого-то, а я помнил этот его легкий вход в кабинет Васильевой и думал, вот он, мужественный человек, летчик, герой Советского Союза. Образованный, интеллигентный. Никто не скажет, что непорядочный. Он и правда ничего плохого не делал. Но ведет себя вполне гибко. И ко всякому начальству вполне лоялен. Может быть, так и надо? Оберегая главное, быть гибким и осмотрительным. Но скажу сразу, моего благоразумия хватило ненадолго. Склонный к улетучиванию. Приблизительно в феврале 1969-го, может быть, даже и благодаря некоторым усилиям Васильева, с меня сняли опалу. Частично. Сценарии остались лежать на полках, до книг и вовсе дело не дошло, но в каких-то театрах возобновились спектакли «Два товарища» и «Хочу быть честным». Вновь пошел и опять с аншлагами спектакль в ЦТСА. Гончаров воспользовался ситуацией и выпустил, наконец, свою премьеру. Вокруг спектакля ажиотаж. Аншлаг. Проявлял интерес начальства. Одним из зрителей был «Железный Шурик». Так в народе называли члена Политбюро, бывшего председателя КГБ, метившего в генсеке, на том и погоревшего, Александра Шелепина. Мое материальное положение стало поправляться. Но музыка опять играла недолго. В начале своей карьеры я очень мало интересовался политикой, не пылал гражданскими страстями и вообще не стремился высовываться. Но те из породы начальства, с кем мне приходилось соприкасаться, сразу же понимали, что я чужой. Чужим я был не по идейным или классовым соображениям, а органически. В возрасте 16 лет в моей жизни произошел забавный и знаменательный случай. Я, только что окончив ремесленное училище, работал на заводе. Приближался какой-то советский праздник, и дирекция с парткомом и завкомом готовились вывести своих трудящихся на демонстрацию и решали, кто, где, в каком порядке будет идти и поименно кто что понесет — знамя, транспарант, лозунг, портрет кого-нибудь из вождей. Наметили что-то всучить и мне, но парторг вмешался. Нет, этому ничего давать нельзя. Он то, что ему дадут, по дороге выкинет. Помню, когда кто-то передал мне слова парторга, я был очень удивлен и обижен. Но почему он обо мне так думает? Разве я дал хоть малейший повод? И, конечно, тогда, если бы мне доверили какой-нибудь портрет или знамя, я бы его один раз до места донес. Но, в принципе, парторг разглядел во мне то, чего я сам себе еще не видел. Всякая ритуальность меня всегда отталкивала. А позже я понял, что вообще нет таких символов и таких портретов, которые я хотел бы носить над своей головой. Повторяю, мне не нравилась всякая ритуальность, и советская могла бы быть одной из всех, если бы ее, как единственно благодатную, не навязывали изо дня в день до рвотного рефлекса. Даже в самых безобидных формах она была мне отвратительна. В 1969 году, накануне очередного пушкинского юбилея, мне сначала прислали бумагу, а потом позвонил все тот же незабвенный Виктор Николаевич Ильин с приглашением участвовать в возложении венка к памятнику Пушкину. Я отказался. «Ну почему?» — удивился Ильин. «Ведь это же дело, с вашей точки зрения, чистое. Ведь это цветы не Маяковскому и не Горькому. В том-то и разница», — сказал я. «К этим-то я еще пошел бы. А к Пушкину в такой компании? Да мне перед ним самим будет стыдно». Будучи человеком, в свое время аполитичным и лишенным гражданских страстей, я был зачислен во враги советского режима, как иногда мне самому казалось, по недоразумению, но потом понял, что никакого недоразумения нет. Я не делал политических заявлений, но от вида всей советской атрибутики, знамен, досок почета, вождей на трибуне мавзолея, свинарок на первых страницах газет, хоккеистов, фигуристов, меня тошнило и часто подмывало, говоря словами Германа Плисецкого, уйти в разряд небритых лиц от лозунгов передовиц и голубых перворазрядниц. К тому же я был весьма невоздержан на язык и относился к тем, кто ради красного словца не только по пословице не пожалеет родного отца, но и себя тоже не побережет. Есть люди, с которыми бороться почти бессмысленно. Человека, недовольного классово, можно перевести в другой класс, и он станет доволен. Человека, несогласного идейно, можно подвигнуть на перемену идей. Но человека, органически несовместимого, можно только убить. Надежда Яковлевна Мандельштам однажды сказала о своем муже, цитирую приблизительно: «Неправильно говорят, что Мандельштам не хотел врать. Он хотел, но не умел». Мандельштам с советской властью был органически несовместим, хотя и пытался иногда совместиться. Я тоже иногда пытался, но никогда не мог. Солженицын где-то писал, что повернись его судьба иначе, и он сам мог бы оказаться среди голубых петличек, то есть гэбистов. Ему, конечно, виднее, но я про себя могу сказать, что со мной подобного ни при какой погоде произойти не могло. И вовсе не потому, что противоречило бы моим убеждениям. Убеждения всегда можно к чему-нибудь подогнать, а потому что к такого рода службе я не приспособлен был от рождения. Один из ранних моих рассказов назывался «Кем я мог бы стать?». Ему же подошло бы название «Кем я не мог бы стать?». Я давно понял, что никогда не мог бы быть начальником, потому что стесняюсь кого-нибудь к чему-нибудь принуждать. Никогда не мог бы быть хорошим подчиненным, потому что мой организм противиться принуждению. Я никогда не был противником жизненного благополучия, мечта о котором неосуществленная, у меня всегда сводилась к собственному загородному дому и огороду. Но когда доходило до конкретной и, казалось бы, небольшой платы за это — поднять руку, поставить подпись, возложить венок, сказать комплимент начальнику, дружить с нужным человеком. От таких возможностей я всегда уходил, избегал, убегал.